Он ворвался внутрь пещерки и остановился там. Пещера преобразилась. Тел нигде нет, кости переломаны в мелкую щепу. Кто-то большой и клыкастый яростно поизгрыз все давно высохшие кости. Даже черепа изгрызены. Стены блестят глубокими бороздами от когтей. В одном месте стена разрыта на метр вглубь. Даже глубже, просто в метре от входа в новую нору она обвалилась. Похоже, ведьма пыталась вырыть подкоп, ища пути к спасению своей жизни. Она тоже тут была. Велес, мягко ступая, бледный весь, подошел к посеревшему, невероятно худому телу. Некогда красивая девушка превратилась в узника Освенцима. Щеки ввалились, глаза тоже. Кожа туго обтягивает кости. Ребра выпирают наружу демонической гармошкой. «Простите, Наденька, я очень, очень виноват перед вами», — тихо проговорил сталкер, опускаясь на колени, предлежавшим на спине телом. Чувствуя груз его вины и печали, тихо подошли Кут с Рутом. Молча сели рядом. «Я оставлю это здесь», — он положил рюкзак рядом с девушкой, не особо понимая, зачем. «Ее таким образом не оживишь, а вина нисколько не уменьшится, если он станет чуточку беднее. Но что-то нужно было сделать. И он оставил бешено дорогую пищу, которую все равно съедят крысиные волки и крысы». Он сидел так, наверное, минут пять. Псам быстро надоело, и Рут начал изучать пещеру, кости обнюхивать. А Кут заинтересовался покойницей. Подошел и голову понюхал. Отвернулся, лениво зевнул и вдруг резко повернулся обратно. Снова понюхал, а потом вдруг быстро отпрыгнул и яростно рыча оскалил клыки. «Кут, что случилось?» Велес склонился над девушкой, принюхался. Странный запах, но Кут взбесился не из-за него. Звук. Что-то похрустывало на самой границе слышимости. Он наклонился ближе и сам чуть не зарычал. Кожа девушки едва заметно подрагивала, казалась размытой. Словно все клетки ее тела вот-вот лопнут, полностью утратив свою структуру, и растекутся по полу. Вот почему при входе ему показалось, будто ее фигура несколько размыта. А он-то подумал, слезы на глаза наворачиваются, а оно вон как. «Стоп! Если ее клетки намереваются...» «Кут, прекрати рычать немедленно!» «Если они теряют стабильность, возможно, это признак приближающейся окончательной гибели организма. А это, в свою очередь, значит, что она, возможно, еще жива». Говоря это, Велес уже доставал из сумки тот самый спецпаек размером с маленькую шоколадку с весьма пафосным названием «Марс». Этот паек делался мягким, отчего перевозился в узких плоских коробках, и, в принципе, человеку весом килограмм 80 его хватало на 5-7 дней, в зависимости от особенностей обмена веществ организма солдата. Один укус, и ты сыт. Вот его он и достал. Сдернул упаковку и поднес батончик к носу ведьмы. Если повезет, она... Глаза открылись, и белков в них он не заметил. Огромные ярко-зеленые зрачки без тени разума. Только один бесконечный голод. Череп ведьмы хрустнул, кожа стала серой, и трансформа прошла мгновенно. Он едва успел отдернуть руку. Частокол клыков сомкнулся, полностью заглотив спецпаек. Мощный глоток и узкая морда, практически только кожа, шерсть, кости и клыки, яростно ощерилась, да и зарычала на него. Велес, слегка в ступор впавший, мигом очнулся и поспешно достал новый батончик пайка. На этот раз бросил издалека. Узкая морда поймала паек на лету и так же быстро проглотила. Так вот он ее и покормил. Ступор не с ее внешностью связан был. Дело в том, что тело оставалось прежним, человеческим. Голова и шея, напротив, покрылись серой шерстью, изменились, полностью став мордой зверя. На пятом пайке ее непрерывный рык стих и прошла обратная трансформа. Голова девушки безвольно упала на земь. Она едва слышно дышала, но в сознание не приходила. Велес тут случайно обнаружил, что у него ноги слегка потряхивает. Замерз слегка, не иначе. Отойдя к стене, туда, где свирепые, совсем бесстрашные псы сидели рядышком и смело, но безуспешно пытались вжаться в стену, Велес присел. «Ужас!» — проговорил он, обняв сразу обоих друзей за шеи. Они разом повернулись, тихонько заскулили и попытались одновременно лизнуть его в лицо. Сидели рядом, с одной стороны, так что головами стукнулись и немедленно зарычали друг на друга. Их рык услышала Наденька и слабо застонала во сне. Оба мгновенно упали с лап и затихли. А перед Велесом на мгновение предстало видение той же пещеры, только в нем они все вместе активно бежали прочь, оставив и рюкзак, и человека со звериной головой позади. Причем в видении Наденька, ощерив звериную пасть, бежала за ними на своих тонких человеческих ножках узника концлагеря. Стоило немалого труда прогнать видение прочь. Парни перепугались не на шутку и воздействовали на него без всякой скидки на потерю его былых возможностей в плане ментальных способностей. «Все в порядке», — сказал он парням, поглаживая их головы. «Я виноват перед ней, а вам стоит с ней познакомиться. Она хорошая, правда, людей ест. Но ведь и вы далеко не ангелы. Мы останемся ненадолго, хорошо?» Парни не ответили. Пристально смотрели на ведьму. Велес чувствовал, что пока есть проход на улицу, они убегут при первой опасности. Однако если сейчас проход этот закрыть аномалией, они почувствуют себя в ловушке, паника быстро превратится в бешенство, и они тут же кинутся рвать ее на части и не остановятся, пока не убьют или сами не погибнут. Значит, никаких аномалий. Может, знакомство с Кутом и Рутом разрядит обстановку? Все-таки парни куда ближе к ней по крови, чем любой человек, и тем более хозяин зоны. Он был уверен, что они найдут общий язык, если только не загрызут друг друга раньше. А ведьма менялась буквально на глазах. Прошло меньше получаса, а ее груди стали заметно круглее, ноги вновь обрели красивый здоровый вид. Она быстро восстанавливала массу тела, куда быстрее, чем на это способен был даже он. Регенеративные способности ведьмы вызывали неподдельное восхищение сталкера. Похоже, нестабильные клетки обладали рядом уникальных свойств, о которых они с Лизой даже и не догадывались. В частности, это регенеративная скорость. Клетки делились и росли с огромной скоростью. Еще немного, и девушка придет в себя. Так, естественно, и случилось. «Ебучий ты, сука, козел!» Вместо «здрасте». И это после целой минуты непрерывного громкого рыка с шикарным оскалом человеческих зубов. «Виноват по всем пунктам и очень сильно извиняюсь», — проговорил Велес, виновато улыбаясь и избегая смотреть ей в глаза. «Я поесть вот принес. Вон, целый рюкзак высококалорийной еды». «Козел!» — рыкнула она, однако рюкзак подхватила и вытряхнула все, что там было, на пол. Свои немногочисленные вещи он давно по карманам растасовал, так что ничего, кроме еды, там не было. Ведьма разорвала упаковку на пайке, не таком питательном, как прежний, и съела его в три укуса. Та же участь постигла еще два. Она в общей сложности съела месячную порцию одного солдата. «Вы насытились?» «Да», — буркнула ведьма, уныло отползая к привычному месту у другой стены. «Опять пытать будешь?» «Пытать?» — изумился сталкер. что вы, никаких пыток! Как вы могли такое подумать?» «Что за шавки?» «Это не шавки», — обиделся Велес. «Это Рут, а это Кут». «Будут зубы скалить, сожру обоих», — пообещала ведьма, вновь необыкновенно привлекательная, пышущая здоровьем. «Они хорошие, не надо их есть. К тому же съесть их не так-то просто». «Это еще почему?» «Они черные псы зоны», — торжественно возвестил Велес. «И что?» — она кивком слегка презрительным указала на притихших парней. «На кошек похожи. Безобидные». Рут неуверенно оскалился, видать, как-то поняв, что его оскорбляют в самых лучших чувствах. Ведьма нахмурилась. Вполне человеческие глаза яростно полыхнули явственно видимым зеленым светом. Рут рыком подавился и сунул нос в плащ Велеса. Спрятался. Кут, тот давно уже к стене отвернулся и иногда пытался укрыться между этой стеной и пушистым хвостом брата. Ведьма тихонько рассмеялась и странно на Велеса так посмотрела. Не по себе как-то стало. «Ты знаешь, Велес...» Пунцовые, полные губы, слегка приоткрывшись, на мгновение замерли. Да так все это выглядело, что у него сердце ёкнуло. Ведьма заговорила вновь, довольная произведенным эффектом. «Я вот что подумала. Ты сильный, ты сумел победить и ведьму, и зверя. И ты открыто намекал. Так вот, почему бы тебе не остаться насовсем рядом со мной? Мы могли бы чудесно проводить время». «Ничего я не намекал, ни на чего такого вообще», — путаясь в словах, промямлил сталкер. Вдруг захотелось последовать примеру Кута и тоже за спину Рута спрятаться. «Если хочешь, я буду реже есть сталкеров». Судя по глазам, речь шла именно о том, чтобы их не есть. В желании убивать, ограничивать себя она даже не собиралась. «Ты сильный», — Велес покраснел. Вспомнилась та девушка Буся, у которой не было лица, только синие глаза. «Нет, я не могу. Понимаете, я как бы...» «Баба у тебя есть, что ли?» — приподняв бровь, сказала она. «Ну и ладно, ты сильный самец. Тебя хватит на нас обеих. Ты сильный». И вот напрасно она так сказала. Нет, сильный — это ему понравилось. А взгляд этот очаровательный. И грудь она вот так как бы случайно оголила совсем, типа неудачно двинула ладошкой, и ткань, прикрывавшая грудь, сползла на живот. Это как бы красиво. Даже вот мысль появилась. А почему бы и нет? Подумаешь, людей ест. У всех есть свои маленькие недостатки. Она красива, несъедобна, дико сексуальна. Главное следить, чтобы сыта была. Так почему нет? Однако ведьма ясно дала понять — Велес — самец. Особь интересна исключительно для продолжения рода, для секса. А мириться с таким ужасным отношением к своему неподражаемому гению, своему интеллекту и уровню воспитания, коим он по праву гордился, Велес никак не мог. Нужно что-то делать. Так оставлять ее нельзя. Бедная девушка сама не осознает, в какой аморальный ужас она превратилась. Не понимает, как глубоко пал ее культурный уровень. «Ты что делаешь?» Мгновенно переменилась в лице и подскочила на ноги. «Возобновляю прерванный процесс», — холодно, но вежливо ответил Велес. Вокруг ведьмы заискрились молнии. Отплыли ближе к Велесу, растягиваясь в сторону. Вскоре стена из постоянно бьющих вверх и вниз сотен тысяч микроразрядов разделила пещеру надвое. Ведьма с запасом пищи оказалась отрезана от внешнего мира еще более прочной стеной, чем прежние две аномалии. «Опять!» — простонала она, сползая на пол. «Как же ты меня заебал!» — вырвался крик души, и она, всхлипнув, затихла. Бессильно, даже не легла, а рухнула на спину. Тут Рут вдруг вскочил на ноги и яростно зарычал на девушку. Кут глянул одним глазом, убедился, что стена молний прочно заперла ведьму и тоже вместе с братом рычать стал. Даже скалиться и кидаться на стену, однако ее не касаясь. Ведьма приподняла голову, бросила псам презрительный взгляд и обратно положила. «Шавки дворовые твои черные псы», — сказала она потолку. «Прекрати оскорблять парней!» — вновь воскликнул Велес. «Они хорошие и добрые, а ты...» «А я...» «Злая и невоспитанная». «За-е-бал», — по слогам произнесла она и добавила. «Отстань, а?» Некоторое время Велес всерьез обдумывал такой вариант, а потом сообразил, что она слишком спокойна. Он обрек ее на реально кошмарную пытку. Она едва не погибла, а теперь вот даже предложение неприличное было, и сама очень уж спокойна. «Наденька, вы, наверное, теперь ненавидите меня». «Почему теперь?» — удивилась Наденька. Даже села спиной к стене. «Ты мне уже весь мозг выеб, урод». «А, ты не про это? А о чем?» Велес, чувствуя, что опять краснеет, указал на стены, исцарапанные бешеным от голода зверем. «А-а-а!» — протянула она, кивая. «Ты про это? Голод я чувствую очень остро. А поесть, как сам понимаешь, не всегда удается. Если бы я чувствовала его в полной мере, давно бы свихнулась или и впрямь померла. Зверь лучше меня умеет находить еду. Он выносливее, быстрее. Когда мука голода становится непереносимой, я отключаюсь. Сама не знаю как. Просто будто свет кто-то выключил, и темно. Не помню потом ничего. Очень тихим, чуть ли не благоговейным шепотом она закончила. «Самые страшные муки выпадают на долю зверя. Я знаю, как это страшно. Знаю, каков ужас этой муки. Но зверь защищает меня от нее. Вся боль и почти вся память о ней достаются ему. Зверь хранит меня от боли». И вдруг глаза ее полыхнули, голос окреп. «Ибо зверь! Это я и есть!» Впечатлило. Велес аж побледнел, а псы вот рычать ни чуточки тише не стали. Наоборот, воспряли духом и рычали с невероятной яростью и отчаянной храбростью. Правда, теперь из тоннеля, почти что из другой пещерки. «Ну, так оно понятно. Там по суше будет, акустика опять же лучше, все дела». Он вдруг вспомнил, какими были ее глаза, когда она вдруг ожила и чуть не откусила ему руку вместе с батончиком пайка. В этих глазах, кроме бешенства, голода, звериной ярости, ничего и не было. Ни капли разума. Вот что такое зверь, ее трансформа, вторая пара ее нуклеотидных нитей. Идея лечения от жажды убивать перестала казаться не то что хорошей, а вообще хоть немного разумной. Это ее суть, часть зверя. Он создан, чтобы тупо убивать все живое. Выродок. И если подумать, вспомнить получше, в глазах зверя кое-что все-таки было. Руку чуть не откусил. А ведь зверь его узнал. И не просто узнал. Он запомнил, кому обязан этой ужасной пыткой голодом. За 2 дня зверь мог вкусить муки, какие узник Освенцима, один из участников экспериментов доктора Менгеле с альтернативными видами пищи, переживал в течение месяца. Именно в тот момент, когда зверь увидел лицо Велеса, огонь бешенства в его глазах полыхнул сильнее. Он сознательно хотел оттяпать ему руку. Никаких чуть. Если бы не совсем человеческая реакция Велеса, зверь пообедал бы спецпайком с мясной приправой. Зверь его запомнил и ненавидел куда сильнее, чем может ненавидеть любое другое существо из плоти и крови. Пожалуй, лучше не мелькать рядом с Наденькой, когда она переживет очередную трансформу. «Долго так сидеть будем?» — поинтересовалась девушка, когда молчание затянулось. Действительно, даже псы тявкать перестали. Они сидели и смотрели друг на друга уже довольно долго. «Не знаю», — честно признался Велес, пытавшийся решить неожиданно возникшую дилемму. Решение найти не получалось. Даже если она перестанет есть сталкеров, убивать меньше не будет точно. А какой тогда прок во всем этом? И убивать ее теперь как-то нехорошо, даже как-то неправильно. А чего делать, он понятия не имел. «Пожалуй, стоит вернуться к выбранной тактике». Авось в процессе случится озарение какое-нибудь удивительное или там чудесное. «Велес!» После еще 10 минут молчания позвала девушка. Велес встрепенулся, взгляд поднял. «Не оставляй меня больше в этой клетке. Я еще чувствую боль зверя. Это лишь 1/100 пережитого. Но даже она кошмарна. Не надо опять так, ладно?» «Ладно», — опять покраснев, согласился сталкер. «Но вот как теперь продолжать? Ему стыдно. Несчастную собачку чуть голодом не заморил. Изверг. То есть Наденьку чуть не заморил. Блин, это еще хуже. Не изверг, а прям сволочь какая-то. Лучше все же вернуться к первоначальному плану. Он гуманнее, под его полным контролем. Если ничего так и не придумает, то... А, бросит все и дальше болтаться пойдет». «Наденька!» «Да?» «Я должен вам объяснить свою позицию». «Людей есть нельзя?» «Я уже поняла», — хмуро отозвалась она. Тут в пещерку кто-то черный с красными глазами тихонько зашел. Прокрался по тоннелю и замер практически у порога, которого тут, конечно же, не было. Этот кто-то пристально смотрел на ведьму. Почти сразу, рядом с первой, нынче гладкошерстной фигурой, возникла вторая. Прежде чем Велес сформулировал первое предложение длинной, содержательной речи, призванной окончательно расставить все точки над «и», детально объяснить, что плохо, что хорошо, а что в разных ситуациях, при различных условиях, может быть как хорошим, так и плохим, в разговор вмешались. Ведьма тряхнула головой, удивленно пробежала глазами по местности. Снова головой тряхнула и шокированно уставилась на друзей Велеса, сейчас сверкавших глазами из тоннеля. Велес недовольно глянул туда же. Только что построенная определенно гениальная фраза разлетелась на осколки бессвязных образов и слов. «Нифига себе!» — выдохнула ведьма, вылупив глазки уже в сторону Велеса. «Прошу прощения, они еще молоды и не сдержаны», — поспешил извиниться Велес на всякий случай. «Мало ли, что псы передали девушке. Они, может, и вовсе поступили откровенно безобразно, начав на нее ту ментальную атаку, какой обычно пользовались для облегчения охоты. Вещь крайне неприятная, и после нее жутко болит голова, особенно лоб. Парни переволновались и могли сделать какую-нибудь глупость. Однако быстро выяснилось, что его предположения ошибочны». «Мать твою!» — пробормотала девушка и чуть громче добавила. «Они сказали... Они говорить могут? Я и не предполагала. Как ты их этому научил?» «Сами научились». Велес послал Руту еще один недовольный взгляд. «А что они сказали?» «Людей есть нельзя», — слегка ошарашенно проговорила девушка. Тут до нее дошло. Ту же мысль уже довольно долго он пытался вбить в ее сознание. Глаза девушки сузились, она почти начала злиться по новой. Ведь ее тут воспитывали точно так же, как двух собак, двух мутантов зоны. Сие не могло не задеть самолюбие ведьмы, полагавшей себя чем-то куда большим, чем просто очередной мутант. Но отчего-то вдруг взяла, улыбнулась и, прикрыв рот ладошкой, засмеялась. Велес, услышав слова девушки, весь лицом серьезный, важно кивнул. «Правильно, парни говорят, молодцы». Завидев смех, презрительно глянул на Рута. Тот заворчал, поближе подошел, на Кута глянул. «Ваф!» — сказал Кут, вывалив язык, и на месте пару раз провернулся, слегка подпрыгивая на передних ногах. Почти цирковой пудель. Только вот внешность и голос подкачали. От радостного лая черного пса любая публика ломанется бежать, снося все на своем пути. «Что опять?» — проворчал сталкер, подозревая, что на этот раз говорил Кут. А что он мог сказать? Добродушный шалопай, взрослевший телом немедленнее своего брата, но разумом по-прежнему веселый, жизнерадостный щенок. Жаль, что всего раз на Кута глянув, никто не верит в его добродушие. Не понимают люди в большинстве своем, как может быть обманчива внешность. «Когда Велес не знает, людей есть можно», — сквозь смех ответила Наденька. Сталкер стал пунцовым и с укором посмотрел на Кута. Пес ответил приветливым тявком, типа «Я тут ни при чем, ничего не знаю, само получилось». Тут она нахмурилась, однако улыбаться не перестала. «Смотри-ка, они опять! Ха-ха! Можно! И что-то еще? Не пойму. О!» Она принюхалась инстинктивно. То, что ей передал кто-то из псов, лишь образ запаха, реально его не учуешь, и узнать потом будет сложно. Дело тут не только в самом запахе. Обычно как происходит? Рецепторы носа улавливают микрочастицы вещества, опознают, передают информацию мозгу, он интерпретирует и сопоставляет с теми запахами, что уже знает и помнит. Или с похожими вещами. При ментальном обмене запахами все происходит наоборот. Сначала мозг получает данные, сравнивает, потом отправляет это все на рецепторы. Иногда запах так искажается, что его потом невозможно узнать. Вообще, насколько Велес помнил, попытки обменяться слышанными ранее запахами у них редко получались. То ли потому, что запах слишком сложен, и подобной эмоции передан быть не может, то ли потому, что они сами не были способны к передаче таких сложных образов. «Долговцы? Долговцев есть можно?» «Что-то я не понимаю». «Долговцев можно», — поспешно вставил Велес и выразительно глянул сначала на Рута, потом на Кута. Намека, однако, они не поняли. Между тем он успел сказать еще несколько слов до того, как Рут с Кутом вновь позволили себе вмешаться в разговор. К сожалению, пришлось начать с исключений, о которых он планировал говорить только в конце своей речи. И, честно говоря, вообще еще не решил, стоило ли о них говорить. Но теперь поздно. «А также можно есть зомби». «Ты про каких зомби?» — подозрительно прищурилась ведьма. «Что вы! Я ни в коей мере не предлагаю вам питаться несвежим мясом отвратительных живых мертвецов. Я про жертв контролера». «Ни один хуй!» — в голосе скользнули холодные, угрожающие нотки. «Приличные девушки матом не ругаются», — наставительно проговорил сталкер. Ведьма оскалила зубы и глухо зарычала. «Да будет вам известно, юная леди, жертвы контролера значительно отличаются от так называемых зомби. Если выброс убивает и изменяет химию клеточного строения органических тел, заставляя мертвое подниматься и жить, движимые лишь глубинными инстинктами, зачастую самым древним и всего одним из них — голод, то контролер далеко не всегда убивает. Ментальная атака этой невоспитанной, прошу прощения, твари, вычищает разум, оставляя его пустым и неспособным усваивать что-то новое. Они остаются живыми, но так же, как и мертвецов, двигаться их заставляет только одно — голод». Девушка явно не знала о такой интересной разнице. «Таких зомби легко обнаружить по запаху, и их намного легче убить». «Припоминаю». Она болезненно нахмурилась и тряхнула головой. «Очень старые воспоминания. Мысль. Когда среди сталкеров была, всегда удивляла, что одних замаков убивать просто. Пуля в сердце или бошку, и он падает. А на других хоть сотню патронов потрать. Он, падла, все пытается тебя сожрать. Вот, значит, в чем фишка». «Для обычного человека разница не всегда очевидна», — с некоторой гордостью заметил Велес. «Если умеешь читать запахи, все становится ясно довольно быстро». «Ну-ну», — не шибко радостно ухмыльнулась ведьма, намекая, что давно уже читает запах лучше любой собаки, а о такой, как она выразилась, фишке как-то не задумывалась. «Тут еще очень важен интеллектуальный уровень. Запах нужно не просто чуять. Его нужно еще и понимать», — заметил Велес. Девушка промолчала, но покраснела и глазками полыхнула несколько злобно. «Кстати, Наденька, а не сможет ли удовлетворить вашу не совсем здоровую жажду убивать охота на таких зомби, долговцев и некоторых опасных мутантов?» «А чем тебе долговцы с мутантами не угодили?» — буркнула ведьма. «Это не имеет значения». «Ну, так что вы ответите?» «Слушай, Велес, я не просто так убиваю. Только тех, кто достаточно алчен, чтобы забыть об осторожности и позариться на тайник ведьмы», — закончил за нее Велес. «Иначе вам убивать не спортивно, скучно». «Да, именно так», — улыбнулась ведьма, что-то приятное вспомнив. Вряд ли это был розовый куст или какой-то особенно красивый пейзаж. Смотрела она в тот момент на изгрызанные кости человечьи, устилающие пол пещеры. «Но это же ужасно!» — воскликнул сталкер, вырвав бедняжку из плена ее полусумасшедших видений. «Право слово, с удовольствием вспоминать, как ты рвал на куски людей, будучи в вонючей, наверняка блохастой шкуре, то ли волка, то ли собаки, и это как-то не совсем нормально». «Они заслужили это», — уверенным тоном заявила ведьма. «Нет, не заслужили. Никто не заслужил смерти», — подумав, поправился. «И если не доказал обратного своим отвратительно недостойным поведением». «Любой, кто хочет наложить лапу на тайник ведьмы, доказал, что ищет смерти». «На ваш тайник любой человек с удовольствием наложит лапу», — несколько ворчливо заметил сталкер. «Вы должны понимать, сталкеры считают вас глупой сказкой. По их мнению, ведьма мертва, и тайник более никому не принадлежит. Они вправе желать, но никто не вправе! — рявкнула ведьма. Кут заскулил и в тоннеле спрятался. Рут смело оскалил клыки и зарычал, но тоже из тоннеля. — Они заслужили свою участь. Они мои! — Вот возьму и заберу весь твой тайник. Как тогда будешь оправдывать свою жажду? — Есть тайник или нет, неважно, — зло ухмыльнулась ведьма. — Кто придет за ним, умрет. — Но ведь ты сама ищешь сталкеров и ведешь их сюда. Я уверен, большую часть истории о тайнике и ведьме ты сама и распространила. — Проверка на вшивость, — отпарировала ведьма, упрямо стоящая на своем. — В ком есть эта алчность, тот услышит историю о тайнике ведьмы и придет за ним. Я лишь указываю, куда идти. Не моя вина, что все они хотят умереть. Я просто ускоряю процесс. — Сожалею, но так мы не достигнем взаимопонимания, — с невероятной печалью проговорил Велес. — Простите, мне очень не хочется убивать вас. Мысленно добавил, что, по сути, основной причиной этого нежелания является понимание процессов, управлявших ненавистью хозяев к выродкам. Быть орудием чужой воли, куклой в руках, не пойми чего. Он чуть не воскликнул посреди речи, обращенной к Наденьке. «Я Велес!» Он не собирался следовать желанию, насчет которого не был вполне уверен, что оно полностью его. «Но и оставлять вас в этом ужасном заблуждении относительно тонких мистерий и истин бытия я тоже не могу». «Чего?» — не совсем поняла ведьма, о чем, собственно, речь. «Людей есть нельзя. Повторите, будьте любезны». Ведьма послушно повторила. «В вашем голосе не слышно энтузиазма». «Пошел нахер!» Электрическая дуга разорвала комнату напополам. Псов словно ветром сдуло, а ведьма затряслась на полу под треск мощного разряда. «Снова будьте так любезны». Она повторила, на этот раз хрипло, но зато громко и очень активно. Велес одобрительно кивнул. «Теперь, пожалуйста, вот это. Я не хочу никого убивать. Убийство оправдано лишь в целях самозащиты и только если личность глубоко погрязла в своем невежестве и явно потеряна для приличного культурного общества зоны. Может, своими словами». «Слишком длинно», — прорычала ведьма, пытаясь пригладить волосы, снова вставшие дыбом. Велес любезно все повторил. «Не запомнила. Еще раз, помедленнее». Новая дуга оказалась настолько мощной, что вместе удара и выхода энергии на теле ведьмы появились рваные раны, обожженные по краям до черна. Ей потребовалось минут 10, чтобы прийти в себя. «Как ваша память?» — участливо поинтересовался сталкер. Ведьма прорычала что-то неразборчивое. Место входа энергии в ее тело, внушительная, кровоточащая, сильно обгоревшая рана, быстро затягивалась. «Превосходно! Чудесное исцеление от болезни Альцгеймера случилось! Жаль, нельзя зафиксировать этот потрясающий, без сомнения, революционный метод лечения. Наденька, прошу вас, не стесняйтесь. Вы же что-то хотели сказать». Она открыла рот, и он поспешно уточнил. «Что-то насчет нежелания убивать хороших, должно воспитанных сталкеров?» «Ага», — кисло проговорила девушка, после чего почти точно повторила ранее сказанное Велесом. «Великолепно», — похвалил ее сталкер. «Теперь с самого начала. Людей есть нельзя и так далее». Через 6 часов сталкер разрешил прерваться. К тому времени Наденька так одурела от бесконечных повторений, конечно же, от них, но от чего же еще, что с трудом соображала. Пришлось 8 раз повторить, что можно передохнуть и поесть, пока она, наконец, услышала, замолчала и мутным взглядом уставилась на сталкера. «Можете также чем-нибудь прикрыть грудь. Несколько смущает, если вы понимаете, о чем речь». Ведьма кивнула. В глазах постепенно оживал прежний зеленоватый блеск. Через несколько минут она с жадностью накинулась на еду. А грудь так и не прикрыла. То ли забыла, то ли потому, что рядом не оказалось подходящего по размеру куска ткани. но хотя бы стерла с кожи сажу, осевшую после того, как ткань на ней загорелась. Последствия одного из разрядов, неудачно попавшего прямо в ткань. Как только она поела, сталкер решил возобновить воспитательный процесс. Девушка его идею не поддержала, совершенно неприлично развалившись на полу и громко всхрапывая. Он уже было хотел ее вежливо разбудить, даже почти закончил создание низкоразрядной шаровой молнии, аккуратно своей ладони, как вдруг понял, что и сам ужасно устал. Рассеял красный искрящийся шарик, сладко зевнул, весьма довольный проделанной работой по спасению несчастной девушки, и улегся на полу, завернувшись в свой плащ. Да, его он изъял из электромагнитной темницы Наденьки, когда она в очередной раз послала его неприлично, отказываясь продолжать спасительную терапию. Пришлось ей с того момента сидеть на ледяном полу. Впрочем, сытая ведьма от холода страдала не больше, чем сам Велес. Удивительный все же у нее организм. Засыпая, сталкер с сожалением подумал о полноценном изучении ведьмы. Какая интересная была бы работа! Какие невероятные открытия он мог бы сделать, используя оборудование, собранное организацией на нижних уровнях базы. С Климовым, этим впечатлительным юношей, в качестве лаборанта, он мог бы перевернуть с ног на голову нынешние мировые научные истины биологии и просто невероятно развить еще совсем молодую науку, субатомную биологию. Увы,